Глава 7. Последствия. Мир вокруг заребил, действительность поблекла, словно старая пожелтевшая фотография. Коридор времени открылся, щедро делясь воспоминаниями. Крейсер «Аврора» дал пушечный залп, ставший предвестником Октябрьской революции. Обезумевшие толпы с криками и лозунгами ринулись на штурм Зимнего дворца. 22 июня 1941 года войска фашистской Германии без объявления войны подло напали на Советский Союз. Маленький городок Нюрнберг приковал к себе взгляды всего мира. Самый масштабный судебный процесс в истории человечества. Суд над страной, идеологией и десятками тысяч ее последователей. Первый человек планеты Земля вступил в пределы космоса. Им оказался советский гражданин Юрий Гагарин. Краткое мгновение истории и огромнейший шаг для всего человечества. Денис закрыл глаза. Картинки в мозгу замелькали еще быстрее. События переплетались, лица смешивались. Трип подходил к концу. Он открыл глаза, и последнее, что увидел, были тысячи ликующих лиц, кричащих «Крым наш!». Ноги ощутили твердую поверхность. Фадеев несколько раз глубоко вдохнул, подавляя приступ тошноты. Юля стояла рядом. Она отпустила руку Дениса и сейчас тоже справлялась с последствиями межвременного проникновения. Они находились в центре площадки, покрытой мягкими матами. Вокруг, как и в прошлый раз, стояли люди в белых халатах, сотрудники отдела истинности истории и граждан, попавших в петлю времени. Среди сотрудников Фадеев разглядел знакомые лица. Профессор Лыков и секретарша Катенька уже спешили к возвратившимся. «Крым наш?» – удивленно пробормотал Денис. «Похоже, это легкий побочный эффект, вызванный действиями Сатановского», – предположила Юля. «Неплохой такой побочный эффект», – ухмыльнулся Денис. Пространство рядом разорвала сверкающая электрическая вспышка, и на матах появились Громов и Игорек, все еще находящийся без сознания. «О, божечки!» – скрикнула Катенька и кинулась к своей лежащей без чувств второй половинке. «С ним все в порядке», – заверил ее Громов. «Просто получил случайный разряд электроплазмы». «Бедненький мой маленький пупсик!» Словно курица на сетке, засуетилась Катенька над телом здоровяка. «Константин Александрович, с ним правда будет все хорошо?» «Уверяю тебя, Катенька», – успокаивающе произнес шеф. «Через пару часов очухается». «Ой, а как же грезлик?» Блондинка сплеснула руками, затем отстегнула от пояса здоровяка пластиковый шар и раскрыла его. Из шара выпал обездвиженный хомяк. Катя поднесла его к уху и прислушалась. «Кажется, сердечко бьется», – пролепетала она. Громов хмыкнул, что-то пробормотал себе под нос, а затем ткнул пальцем в оказавшихся неподалеку парней в белых халатах. «Вы двое, перенесите Игорька в лазарет. Пусть Штерн его осмотрит. Ну и грызуна заодно». Сотрудники кивнули и тут же кинулись выполнять приказ, подхватив тяжелое тело под руки. Они кое-как сгромоздили Игорька на плечи и, пригибаясь под ним, побрели к кабинету Штерна. Катя засеменила следом, держа в раскрытых ладошках гризлика. «Хомяк ранен при выполнении государственного долга», – усмехнулся про себя Денис. «Да ему за такое медаль полагается, ну или хотя бы мешок зерна. Интересно, а он на государственном довольствии или вообще как?» Профессор Лыков, стоящий рядом, наконец открыл рот. «Константин Александрович, я немножко обескуражен». Глаза старика бегали, задерживаясь то на Громове, то на Денисе с Юлей, одетых по моде императорской России. «Простите, конечно, возможно, меня уже начала подводить память, но я не припомню, чтобы куда-то отправлял вас сегодня». «Это и неудивительно, профессор», — опустив руку на плечо старика, произнес шеф. «Вот что, Максим Эдуардович, распечатайте мне полный отчет по выбросу частиц и колебаний волн и ко мне в кабинет. Там и поговорим». «Я так понимаю», — поправил съехавшие очки Лыков, — «что что-то прошло не так и что-то поменялось». Профессор сказал это, возможно, чуть громче, чем следовало, поскольку большая часть отдела истинности истории и граждан, попавших в петлю времени, тут же озабоченно повернулись к ним и навострили уши. «Поговорим об этом у меня в кабинете», – сдвинул брови Громов. «Подготовьте отчеты. А вы?» – шеф взглянул на Дениса с Юлей. «За мной!» Они направились в кабинет Громова. Заперев дверь, шеф скинул с себя пальто, котелок и, подойдя к зеркалу, отлепил усы. Денис тоже избавился от верхней одежды и сюртука, оставшись в малиновом жилете и белой сорочке. Юля сбросила парик, растрепала волосы, затем достала очки и тут же нацепила их. Вид у нее был забавный. Синее винтажное платье начала 20 века, растрепанные рыжие волосы и современные очки в черной пластиковой оправе. «Шеф, а у вас случайно нет расчески?» Пытаясь привести прическу в порядок, спросила Юля. «Расчески?» Громов оторвался от компьютера, который включил минуту назад, и теперь с озабоченным видом что-то там искал. «Расчески? Не знаю. Нет. Юля, о чем ты вообще думаешь? Гораздо важнее сейчас, что в известной нам истории изменилось». «Да я понимаю». Взглянув на спутанные локоны рыжих волос, вдохнула девушка, а потом уже тише себе под нос. «Эх, в душ бы сейчас, но чувствую, не судьба». «Крым теперь наш!» — воскликнул Денис, вспомнив видение событий, которых не было в той реальности, из которой они отправлялись в прошлое. Громов как-то странно посмотрел на Фадеева, сдвинул брови, спросил. «И это тебя так радует?» «Ну да, он же наш!» «А ты не задумываешься, какой ценой он нам достался? Может, это аннексия? Или того хуже, кровопролитная война?» «Я об этом как-то не подумал». Самодовольная улыбка сбежала с лица Фадеева. Не говоря ничего больше, шеф вновь уткнулся в монитор. «Денис!» Юля поманила его пальчиком. Фадеев подошел. Девушка потянулась рукой к его лицу, а затем вдруг резко дернула. «Ау!» Денис вскрикнул и ощутил, как промежуток между верхней губой и носом вспыхнул от резкой боли. «Усики!» Коварно улыбнулась ежик, продемонстрировав маленький клочок волос. «Забыл отлепить». «Ну и противная же ты иногда бываешь», — пробурчал Денис, потирая под носом. «Стараюсь», — самодовольно промурлыкала Юля. «Так, что мы имеем?» Шеф наконец оторвался от компьютера и вывел на плазменную панель, висевшую на стене, новости из интернета. «Касательно Крыма. Он перешел к нам вполне законным путем через всенародный референдум на полуострове». «Замечательно!» — воскликнул Денис. Громов недовольно на него посмотрел, и Фадеев притих. «Да слушай!» — произнес шеф. «Предпосылки к референдуму возникли из-за того, что на Украине к власти путем государственного переворота пришла полуфашистская хунта, финансируемая с Запада. В стране практически гражданская война, люди гибнут тысячами». «Ни хрена себе!» — присвистнул Денис. «Согласен с твоей оценкой!» — кивнул шеф и щелкнул мышкой. Картинка на экране сменилась. «Наши отношения с США и Евросоюзом обострились до предела. Россия под жесткими санкциями». «Ну, это не новость», — пожал плечами Фадеев. Громов взглянул на него из-под лобья и хмыкнул. «А в США к власти пришел кандидат, который даже не участвовал в предвыборной гонке в нашей реальности», — продолжил изучать последние новости шеф. «Видимо, образ Распутина как-то повлиял на этого человека, либо стал его предвестником». Громов помолчал. «Или проклятием». «Кто он?» Разом спросили и Денис, и Юля. «Некий Дональд Трамп», произнес шеф. Денис с Юлей потупились. Они впервые слышали об этом человеке. «Вот Хиллари, наверное, себе локти теперь кусает», усмехнулась ежик. «А у нас тогда кто у власти?» спросил Фадеев. Громов поднял палец кверху, указывая на фотографию президента России в рамочке, висевшую над его столом. «Ну, хоть какая-то стабильность!» Денис улыбнулся. «Шеф, я кое-что вспомнила!» Вдруг произнесла Юля. «В коридоре времени мне было видение, революция, и она прошла не в мае, а в октябре!» «Похоже, своими действиями Сатановский не только не остановил гибель империи, но и ускорил ее!» Сделал вывод Денис. «Выходит, что так», — кивнул Громов. «Его вмешательство в историю послужило причиной, из-за которой привычная для нас цепь событий изменилась. Осталось только выяснить, насколько эти изменения серьезны». Дверь распахнулась, и в кабинет вбежал взволнованный Максим Эдуардович. Очки у старика съехали на бок, а в руках находилась куча перемешанных бумаг. Профессор бухнулся на свободный стул, раскидал бумаги и, заикаясь, пролепетал. «Я никогда еще не видел подобных показателей. Похоже, история действительно претерпела изменения. «Не томите, профессор!» – потребовал шеф. «Да, да, сейчас!» Поправив очки, Максим Эдуардович принялся рыться в бумагах. Наконец, найдя нужный листок, он заговорил. «Колебание пи-волн достигло уровня 12,612%!» «Пи-волны – это последствия действий попаданца», – припомнил Фадеев. «От нуля до трех – это почти без изменений, до пяти – это норма, до 10% – незначительные изменения в исторических процессах, а здесь 12!» «То есть изменения чуть выше незначительных?» – сделал вывод Денис. Юля фыркнула, а Громов нахмурил брови и произнес. «Продолжайте, профессор!» Лыков кивнул, поправил очки и, взяв в руки очередной листок, заговорил. «Т-колебания тоже не радуют. Их показатель в районе 5-6%. Определить точнее не удается». «Значит, и мы наследили», — понял Денис. «Или не совсем мы, а та вторая группа. Ведь один из них находился во дворце Юсупова вместе с хозяином и Сатановским. Наверняка эта загадочная Моника привлекла к покушению на Распутина самого Феликса и его любовника князя Дмитрия. Она вмешалась в дело людей того времени. Выходит, тем самым она изменила их судьбу?» «Выброс же Z-частиц равен 16,53%. Расщепить, возможно, всего 4%. Тем временем продолжал профессор. «Выброс 16%. Ахнула Юля и захлопала глазками на шефа. «Это же сколько разрывов материи может произойти в ближайшее время?» «Да, работа у нас прибавится», — вздохнул Громов. «Но с этим уже ничего не попишешь». «В самом деле?» — удивился Денис. «И мы ничего не можем изменить?» Максим Эдуардович сгреб свои бумажки со стола и, аккуратно сложив стопку, принялся утрамбовывать листочек к листочку, колотя форзацем стопки по столу. Бряцк, бряцк, бряцк. Ударялась и без того уже аккуратная стопка по поверхности стола. Взгляд профессора был задумчивым, а мысли, похоже, витали уже где-то далеко. «Боюсь, что нет», — покосившись на Лыкова, покачал головой шеф. «Что-то исправить мы все равно не в силах. Ты ведь сам уже знаешь, что машины времени, способные отправить нас в изначальную точку преображения привычной нам реальности, не существует. Мы лишь можем следовать через временные разрывы материи за попаданцами, а рассчитывать на шанс, что когда-нибудь нам подвернется возможность попасть именно в то время, когда Сатановский начал менять прошлое, мы не можем, поскольку этот шанс слишком мал». Стопка листов бумаги выскользнула из рук профессора, упала на пол, и часть из них разлетелась по комнате. «Как говорится, снаряд два раза в одну воронку не попадает», — закончил мысль Громов. «Поэтому с этим нам остается только жить». «И заново учить историю», — подытожила Юля, встав со стула и принявшись помогать Максиму Эдуардовичу собирать рассыпавшиеся листки. Денис лишь хмыкнул. «Шеф, а можно еще один вопрос?» Глядя на то, как Юля в винтажном платье, встав на коленки, полезла под стол за последним, залетевшим туда листком, спросил Фадеев. В другой момент подобное зрелище показалось бы ему весьма любопытным, во всяком случае забавным, но сейчас Дениса интересовало немного другое. «Конечно, можно!» «Кто такая эта Моника и ее люди?» «Бац!» Это Юля шмякнулась затылком о столешницу. Еще секунда, и под столом стало подозрительно тихо. «Вылезай!» — скомандовал Громов. «Тебе же тоже интересно это услышать!» Юлина рожица показалась над столом. Девушка виновато улыбнулась и, почесав ушибленную макушку, уселась на стул. «Моника, или как ее звали раньше, Мария Ивановна Казак, является главой интернационального отдела Евросоюза, занимающегося недопущением изменения истории и извлечением граждан западного мира, угодивших в петлю времени», — прорезюмировал шеф. «То есть она и ее группа — наши коллеги и занимаются тем же самым?» — подытожил Денис. «В сущности, да», — кивнул шеф. «А еще она предательница и перебежчица!» Вдруг воскликнул Лыков и хлопнул собранными листками об стол, отчего некоторые вновь разлетелись по кабинету. Юля лишь хмыкнула, но собирать бумаги на этот раз не поспешила. Профессор занялся этим в одиночестве. «И Максим Эдуардович прав», — сказал. сказал Громов. 7 лет назад, когда наш отдел только создавался, Моника, как и я, стояла у его истоков. В свое время она была отличной шпионкой и зарекомендовала себя как высокоморальный и преданный делу агент. Но, как выяснилось в дальнейшем, ее высокоморальные принципы оказались чрезмерно высокими. Казак решила, что ни одно государство в мире не вправе единолично обладать технологиями, способными проникать через временные разрывы. Она посчитала, что шанс, будто новая Россия... Шеф на секунду замолк, перед его глазами всплыла картина прошлого. Развалившегося коммунизма, как она выразилась однажды, захочет переделать историю под себя, слишком высок, и выкрала наши технологии. «Изобретенные, к слову сказать, мной!» пропищал профессор Лыков из-под стола. «Да, изобретенные Максимом Эдуардовичем», согласился Громов и продолжил. «Казак выкрала эти технологии и поделилась ими с английской и китайской разведками. Не продала, прошу заметить», шеф поднял палец кверху, «а поделилась, согласно своим гуманным и идеалистическим принципам». «Даже не смейте ее защищать, Константин!» раздался ворчливый старческий голос из-под стола. «Она не борец за идею, а предательница и воровка!» Громов смерил поверхность стола недовольным взглядом, будто пытаясь его прожечь. «При всем уважении, Максим Эдуардович, но я никого не защищаю, а лишь привожу факты». «Боюсь, что ваши в прошлом близкие отношения с этой женщиной мешают вам рассуждать о ней здраво!» донеслось из-под стола. «Бах!» Ладонь Громова треснула по столу. Юля вздрогнула, а Денис подумал. «Ого! Первый раз вижу, как шеф потерял над собой контроль. Видимо, амур-лямур у них с этой Моникой был нешуточный. И она, по-видимому, разбила ему сердце своим предательством. Хотя возможно ли вообще разбить сердце Громову? Это еще вопрос». «Лыков, кончайте там шебуршиться, как домашняя мышь под плинтусом, и вылезайте уже из-под этого чертового стола!» прорычал шеф. Профессор что-то пробурчал, но все же вылез, и, скомкав листок, который оказался у него в руке, уселся на стул. «Зачем же так злиться, любезный?» пропыхтел Максим Эдуардович. «Вы рассказываете эту историю, вот и рассказывайте, а я лишь лез свое скромное мнение. Продолжайте». «Спасибо, профессор, за ваше скромное мнение», покачал головой Громов. «Но больше тут рассказывать нечего». Взгляд в сторону Дениса и Юли. «Дальше уже и сами все додумаете. Знаю я вас». «Ну, в принципе, все понятно», — постаралась подытожить Юля. «Выходит...» «А раз понятно, то на сегодня вы оба свободны!» Вдруг перебил Юлю на полуслове Громов. «До завтра!» Удивленный ежик открыла рот, но Денис взял ее за руку и потянул за собой, произнося: «До завтра, шеф!» И уже шепотом Юле на ухо: «Ты что, не видишь, что он не в настроении обсуждать эту тему?» «Да поняла я, поняла!» Уже выйдя из кабинета, огрызнулась ежик, высвободив запястье. «А теперь пошли, и мы поговорим по душам». «И о чем это?» Фадеев сделал вид, что удивился, хотя на самом деле он предчувствовал, что Юля затронет эту тему. «Ты меня за дуру-то не держи!» вспыхнула ежик. Она резко открыла дверь гардеробной, из которой они совсем недавно стартовали в прошлое, и силой впихнула туда Дениса. Дверь захлопнулась, зажглись лампы, осветив длинные ряды вешалок с костюмами различных исторических эпох. «Здесь нам никто не помешает», — заявила Юля. «Так что давай, колись. Чего там этот псевдопророк Распутин Сатановский о твоих скрытых мотивах напевал? А ты ему поверила?» Денис саркастически хмыкнул. «Громов же тебе объяснил, что таким образом он пытался внушить нам свою цель, чтобы однажды мы поступили так, как нужно ему. Это потом. Но сначала он говорил правду», — заявила ежик. «Он прощупывал почву, извлекая на поверхность то, что мы хотим утаить от других, чтобы мы ему доверились. Это элементарная психология манипуляции. Сначала он...» «Так значит, это все правда?» — произнес Денис. «О том, что ты отталкиваешь от себя любовь намеренно». Припоминая слова старца, он тут же неожиданно понял. «Ты кого-то потеряла, того, кого сильно любила». Глаза у Юли заблестели, губки задрожали, но потом вдруг взгляд резко стал жестким, и она выбросила вперед руку и ущипнула Дениса за плечо. «Ау!» — взвизгнул Фадеев. «Больно же!» «То, что он сказал про меня, тебя не касается. Заруби себе это на носу». «Знаешь, когда ты злишься, это тебе так идет», — мило улыбнулся Денис. Но лицо ежика не изменилось. Она продолжала смотреть на Фадеева все с тем же злым выражением. «Я что, с тобой здесь в бирюльки играю? Давай колись, какие у тебя там скрытые мотивы, иначе я тебя сейчас стукну, и больно! Ты тоже тайный монархист или, может быть, коммунист? Я помню твое выражение лица после перемещения в прошлое и видений ужасов войны. Может, ты Вторую мировую решил предотвратить, убить Гитлера или еще чего?» «Ты же знаешь, что это не так». Денис взглянул Юле прямо в глаза. «Иначе ты бы с этим сразу к Громову побежала, а не ко мне». «Возможно, я дура», — хмыкнула девушка. «Возможно, и надо было сразу к Громову. Поэтому не разочаровывай меня, а скажи правду». «Я просто хотел вернуть родителей». Денис отвел взгляд в сторону. «Знаешь, в тот день, когда они погибли, мы с ними сильно поругались. Отец был на взводе, а именно он сидел за рулем автомобиля. И, как мне сказали потом, авария произошла из-за его невнимательности. Но причина всему я, понимаешь? Это я повлиял на него, и из-за этого они с мамой разбились. Боже мой, да я наговорил им кучу гадостей перед их смертью, хотя на самом деле так не считал. Но это было нашим последним моментом, и с этим я теперь живу. Живу каждый день, вспоминая эту последнюю ссору и думаю, как бы все сложилось, если бы я не наговорил им этих слов». Юля опустила голову. Похоже, ей стало стыдно. «Прости», — произнесла она. «Я не знала. Но этого уже не изменить». «Вот именно», — кивнул Денис. «Не изменить. Знаешь, когда я попал сюда и узнал о том, чем занимается отдел, я подумал, что однажды смогу попасть в тот день и исправить прошлое. Но потом я понял, что никакой машины времени нет, и шанс, что я попаду именно в тот день, практически равен нулю. И я смирился». Практически смирился. Но надежда все же осталась. И, видимо, эту надежду Распутин и разглядел во мне. Знаешь, ведь кроме них у меня никого нет в этом мире. Юля неожиданно обняла его. Не так, как девушка обнимает любимого, а по-дружески. Ее мягкие волосы защекотали ему подбородок, и Денис ощутил приятный аромат ее духов с нотками корицы. Рука нежно погладила по спине, и девушка прошептала: «Теперь у тебя есть мы. Я, Игорек, шеф. Теперь мы твоя семья. И с нами можно делиться всем. Мы всегда тебя поймем и поддержим. Когда-то так же мне сказал Константин Александрович. Теперь и я говорю тебе те же слова». «Почему он так тебе сказал?» Захотелось спросить, но он сдержался. Вместо этого Денис решил воспользоваться моментом и зашел с другой стороны. «А я думал, ты ко мне испытываешь что-то вроде неприязни, поскольку постоянно меня подкалываешь». «Это моя натура». Она отступила от него и улыбнулась. «К тому же, братья с сестрами редко живут в мире». Этот ответ очень не понравился Денису. «Кстати, о семье», — пробормотал Фадеев. «Мы так и не поговорили о том, что ты сказала мне в душе, насчет того, что Громов мой дядя. Это правда?» «Так он сам мне сказал», — кивнула Юля. «Еще до того, как шеф предложил тебе эту работу, он показал мне дело, сказав, что ты будешь нашим новым сотрудником. Я удивилась, поскольку ты, ну, вообще нам не подходишь». «О как!» «Ну, посуди сам. У тебя нет необходимой подготовки, ты не агент спецслужб, ты не доисторик и не доактер. Ни одно дело в своей жизни ты не довел до конца. Служба в армии и университет — это не достижение». «Ладно, ладно», — пробурчал Денис. «Я понял». «Вот и я удивилась. Зачем ты нам?» И помню, Громов улыбнулся, замолчал на секунду, будто решая, рассказать ли мне об этом, но потом все же сказал: «Он мой племянник, и он справится, только не рассказывай ему об этом». И я пообещал не рассказывать, хотя, как видишь, с этим заданием я не справилась. Не каждый день меня застают голые в душе, а такое выбивает из равновесия. Юля виновато улыбнулась. «Ну, прости, остальных подробностей я не знаю. Зато я знаю, что у него тоже никого нет. И, видимо, шеф хотел, чтобы хоть кто-то близкий был с ним рядом». «Прямо Санта-Барбара», – пробормотал Денис. «Не иначе», – кивнула Юля. «И знаешь, что еще? Я ошибалась на твой счет. Ты справляешься. Да и как актер ты неплох». «Спасибо», – улыбнулся Денис. «Ну, хоть один комплимент в мой адрес». «А теперь пошли, братик, выпьем кофе. Я же тебе его обещала». «Хорошо, только сделай одолжение». «Какое?» «Никогда не называй меня больше братиком!» «Я подумаю!» Хитро усмехнулся ежик в своем темно-синем винтажном платье прошлого века. С распущенными и струящимися по плечам и спине рыжими волосами она напоминала чертенка в юбке из какого-то пошлого видения –